Глава 13. Максим. Макс, приказ о твоем предстоящем назначении еще не подписан. Ты ведь понимаешь, что это значит? Москва, новый уровень. Все должно пройти гладко. Усмири свою женщину. С остальным решаемо. Немного помолчав, Игорь, мой давний друг и наставник, хмыкает. Она, конечно, огонь у тебя во всех отношениях. Силы челюсть сжимаю, чтобы его не послать. У Вики всегда миллион дел и забот. Ей просто некогда замечать повышенный мужской интерес в свою сторону. Меня же эти тонны комплиментов и пожирающих взглядов всегда раздражали. На любом мероприятии или празднике рядом с ней кто-то вертится, даже из моих друзей. Внешне она так и осталась куколкой. Тоненькая, подтянутая, попка орешек. Все при ней. А главное, что подстегивает всех мужиков, отсутствие какого-либо интереса с ее стороны. «Подбери слюни и язык прикуси». Произношу строго, несмотря на нашу разницу в возрасте и в должностях. «Не пойму, как ты мог так запалиться? Можно подумать, что в первый раз решил налево гульнуть». Ему весело, а мне нет. Мы оба знаем, что опыт у меня уже есть в подобных телодвижениях, хоть и иного плана. Впервые позволил себе поиметь левую тёлку на празднике, как раз у Игоря, несколько лет назад. Девочки были заказаны, я перебрал. Вика тогда только восстанавливалась после тяжелого ранения. И у нас близость случалась не так часто, как мне бы этого хотелось. И я решил, почему нет? До сих пор помню те мерзкие чувства, что испытывал в тот момент к себе. Было стыдно, а еще страшно, что спалит. Метался, думал, как бы подстраховаться. Вылил себе на грудь половину чашки кофе, чтобы был повод рубашку сменить. И заодно перебить чужой запах. Вдруг тут остался. Жена не заметила. Учитывая ее состояние в тот момент, это неудивительно. К тому же она мне всегда доверяла. Раньше. После того случая я год испытывал чувство вины. Реально было паршиво. Думал, что никогда больше не стану так рисковать. Чертова Алла! На кой хрен я только с ней связался? Бухим, как и в первый раз, повелся на охуенные сиськи. Если в жене что и подкачало, это грудь. До третьего она дотягивала только пока Вика кормила малых. После снова приняла свою небольшую, пусть и аккуратную форму. Лучше бы уговорил ее пластику сделать, чем эту муть сейчас расхлебывать. Умные мысли приходят слишком поздно. Что сделано, то сделано. Вике все равно придется смириться и простить. Никуда не денется. Не она первая. Ты пришел о делах поговорить или стебаться не к месту? Злюсь и на него, и на себя. Я был уверен, что Вика никогда не узнает. Никогда. Перла от Алки. Баба огонь. Тормозов вообще нет. С ней можно делать все, что взбредет в голову. Всегда и на все согласна. Думал, еще немного понаслаждаюсь, оборву связь. Какая разница, сколько раз мы трахнулись. Меня волновало одно. Вика не знает, значит, все хорошо. Еще после первой тёлки понял, что связь на стороне никак не сказывается на чувствах к жене. Просто секс, крутая разрядка, адреналин, способный на время похоть унять. Безнаказанность рождает вседозволенность. Мне ли не знать? Каждый шаг в сторону расширяет границы возможностей. Хочется снова и снова проверить их незыблемость и прочность. Внутри азарт просыпается и потребность доказать окружающим. Для тебя невозможного нет. Вовремя не остановился. Зачем-то поперся за Аллой в аэропорт. Сам не пойму. Рассчитывал, что она отсосет в тачке и рвану на работу. Но эта сучка решила сценарий сменить. Не заводись. Сильно острые коготки у твоей кошечки оказались. Поддевает с усмешкой. С такими разговорами лучше к черту иди. Давай ближе к делу. Поняв, что шутить я не настроен, Игорь подбирается. Улыбка сходит с холеного лица. «Мне из ФНС звонили. Москву интересует, какое решение мы приняли по горизонту». Ожидает меня ответа, нервно постукивает пальцами по столешнице. «Их люди приходили уже договариваться». Я отказал. «Самое большое налоговое доначисление в регионе с момента основания службы. Бабки большие, но риск несоизмерим. Ситуация с Викой меня подтолкнула к мысли, что иногда нужно подумать дважды?» «Уверен». Друг подается вперед. Сколько там предлагали? Слушай, сколько бы ни было, мне судейское кресло дороже. В конце рабочего дня открываю социальные сети. У Вики реальных страниц нет нигде. Только анонимные, необходимые для работы. Зато сын начал массированную атаку сестры. Выложил фотку, клубничные вафли со сливками. Подпись гласит: «Любимый завтрак». Все бы ничего, но он такие не ест. Зато Ева постоянно просила Вику испечь их гору. Трясется дочка за ними. Я был уверен, жена без дочки и дня не протянет. Но прошло несколько дней, а Ева так и живет у моих родителей. Нужно заехать ее навестить, напоминаю себе. И не забыть поговорить с матерью. Слова Вики о Дагестане натолкнули на мысли. Родительница решила воспользоваться случаем и воплотить в жизнь свои планы относительно моей личной жизни. Совершенно не кстати. У нас с няней не совпадают. Мне сейчас менять жену смерти подобно. Слишком многое поставлено на кон. Который раз за последнее время ловлю себя на мысли, что без Вики жизнь потускнела. Сам не ожидал, что размолвка так затянется и оставит паршивый осадок. Вечера свелись к одному сценарию. Приезжаю в холодную пустую квартиру и, залив себя побольше вискарем, заваливаю спать. Даже трахаться перехотелось.